Теперь, когда он почти умер сам, для природы настал переходный период. Она хотела взять реванш. Почти сорвавшись в пропасть, человек уцепился таки пальцами за острый выступ скалы и висел над бездной, все еще надеясь выкарабкаться. Но природа не хотела давать ему второго шанса. Она вбросила в мир совершенно новых, невиданных доселе созданий, которые были призваны прикончить ее бывшего царя, сбросить его в пропасть небытия. А значит, и уничтожить самую благоприятную среду обитания серого ртутиподобного нечто. И нечто понимало, что без человека ему едва ли удастся занять в этом мире свое место. Но пока люди все еще существовали, у него оставался шанс вырваться вперед в этой гонке. Как будто какая-то другая, соперничающая с живой природой сила создала это странное существо, чтобы помочь людям выжить. Ведь только в симбиозе с человеком нечто могло достичь своей цели. Человек же получал от этого сосуществования невероятную способность высвобождения всех своих скрытых резервов благодаря всепоглощающему страху. Страх отменял рамки вменяемости, в которые был втиснут обычный человек, а подчинившему его существу дарил удовлетворение, как от сытного корма. Человек понимал, что в его голове присутствует что-то чужое. Нечто делало своего носителя сильнее, смелее, быстрее, и человек теперь боялся только одного, что оно покинет его, потому что для носителя это расставание будет означать неизбежную смерть. Сейчас нечто размышляло обо всем этом. В человеке был потенциал, его страх. Надо только подчинить его главной цели — порабощению нового мира, подчинить землю человеку и себе заново, с нуля. Только вот один носитель едва ли способен что-то сделать. Именно поэтому прежде всего следовало добраться туда, где находится колыбель его злейших врагов, которые знают о его существовании и хотят уничтожить. Именно там он сможет приумножить число себе подобных, оккупируя мозг хрупкого и слабого молодняка, поедая его и врастая, заменяя его собой, а потом начать делиться и захватывать массы носителей. Только там можно достичь численности, способной привлечь для своей цели всех людей, что еще живут где-то под землей. И тогда начнется восхождение. Страх поведет людей. Страх и оно. Мозз. Оно будет материализовавшимся органом страха. Его новой, но уже неотъемлемой частью тела, дающей небывалые преимущества перед всеми остальными тварями, что заселили сейчас этот мир. Ведь никакие другие существа не имели страха. Они лишь обладали инстинктом, который, подчиняясь воле эволюции жизни, заставлял их избегать опасности и бороться за существование. А человек был носителем страха, который вводил его в совершенно иное состояние сознания, в коем он мог идти вперед напролом, уничтожая все на своем пути. И именно это нужно было Моззу. Человек посмотрел вниз, высоко. Все-таки сейчас другие люди далеко, и этого носителя надо особенно беречь. Если он сгинет, то осиротевший Мозз очень долго будет добираться до следующего, а времени терять никак нельзя. Но подземелье пришлось покинуть, ведь по пятам идет его злейший враг. Да, Надо поберечь этого носителя. Он напуган, и страх в нем необычайно велик. А значит, сейчас он лучший союзник. Между домов, рассекая воздух, парила вечуха. Огромная тварь выискивала добычу, медленно водя головой из стороны в сторону. «Как жаль, что у людей нет крыльев», — озвучил человек мысль Мозза и, оттолкнувшись от окна, бросился вниз, ощущая неимоверное блаженство, отхлынувшей навстречу пустоты и потоков воздуха. Вечуха яростно заверещала. Что-то ударилось ей в спину и мертвой хваткой вцепилось в шею. Она стала петлять, выписывать хаотичные виражи, пытаясь сбросить с себя это наглое существо. «Подчиняйся мне!» — заорал человек, оседлавший ее. «Подчиняйся!» Но летучая бестия не хотела подчиняться человеку. Она слушалась только инстинкта самосохранения, а паразит угрожал ее жизни, поэтому она продолжала свои попытки сбросить его. Проносились внизу разбомбленные кварталы, разрушенные дома, изуродованные улицы и мрачные скверы. Какие-то существа, взиравшие с любопытством на это странное зрелище вечуху, которую объезживал человек. Тварь сделала неудачный вираж и врезалась в стену осыпавшегося дома. Часть стены накренилась и рухнула вниз, поднимая облако пыли и рассыпая обломки. Сама вечуха с переломанными крыльями угодила в соседнее здание, жутко завопив от удара. Седок слетел с нее после первого удара о стену, влетел в сухую, не имеющую листьев, крону какого-то умершего дерева и, ломая ветки, рухнул набитый асфальт. Теперь он лежал на спине и смотрел в серое небо. «Я должен был попытаться», — сам себе сказал Моз, а человек... Безвольно, как надетая на руку тряпичная кукла, беззвучно повторил слипающимися от крови губами эти слова. Позвоночник человека был сломан. Однако все, что выше пояса, еще кое-как работало. Он медленно поднял руки, выставил перед собой ладони и стал неторопливо перебирать пальцами. Для человека это были странные, несвойственные движения. Каждая кисть напоминала сейчас отдельное от тела живое создание, похожее на белого кожаного паука. Что теперь делать? Где-то поблизости были твари, но они не торопились наброситься на беспомощного человека, чувствуя подвох, странность, тайную угрозу. И тут Моз уловил страх. Нет, не страх своего носителя, чей разум, скованный волей оккупировавшего его существа, уже готовился расстаться с жизнью и боялся, боялся из последних сил. Источником страха был кто-то другой, кто-то, видевший, что произошло только что, и напуганный этим. Напуганный визгом поверженной вечухи в обломках здания, тем, что с ней произошло, необъяснимостью случившегося. И этим существом был человек. Где-то рядом был другой человек. Удача! Упавший перевернулся на живот, оскалился и, яростно цепляясь за потрескавшийся асфальт, волоча за собой свои мертвые ноги и оставляя на асфальте кровавые мазки, пополз на зов страха.